Алекс, как и любой другой образованный человек, знал, что, хотя 17 являются официальной религией всего человечества, многие из людей имеют обыкновение поклоняться духам гораздо младше и слабее, чем первоначало. Обычно это предки-основатели поселения или то существо, что было хозяином этих мест задолго до прихода человека. Еще есть многочисленные духи рода и мастера древности, но Алексу было на них глубоко плевать, как, впрочем, и на 17. Он уже давно понял, что если эти сущности и обратят на него внимание, то для охотника это не будет означать ничего хорошего. В деревне не было никого из взрослых людей. Ставни окон были закрыты, из домов не доносилось ни звука, и лишь один человек, совсем еще молодой мальчик, стоял во дворе одного из самых больших жилищ и упорно, но неумело, махал палкой, словно в его руках был меч. Эта картина вызвала улыбку на лице Алекса и напомнила ему о том времени, когда охотник еще не решил уйти из дома и стать тем, кем является сейчас. Тогда он был чуть помладше этого парня и редко задумывался о мечах. «Не скажешь, где староста?» – спросил он прежде, чем не домогла своей надменной и резкой речью обидеть мальчика. «Ой!» – от неожиданности пискнул парень и, делая шаг назад, запнулся об свою же ногу. Падая на землю, он поставил перед собой воображаемый меч, пытаясь создать в себе опору и удержаться, но тот с треском переломился. «Будь каждый солдат Аренала таким умелым бойцом, Августину бы не понадобилось посылать тебя. Жители сами бы побежали к твоему архимагу, чтобы хоть кто-то мог их защитить», — без смеха произнес Алекс и пошел помогать парню встать на ноги. Мальчик с недоверием посмотрел на протянутую руку и неуверенно принял помощь. Поднявшись с земли, он испуганно отступил на несколько шагов. «Тебе нечего бояться», — Алекс указал на избу позади крестьянского ребенка. «Твой дом рядом, а это твоя собственная крепость. Никто не посмеет напасть на тебя здесь. Что ты несешь?» — крикнула Энида, так и не решившись подойти ближе. «Хватит нянчиться и заставь его отвести нас к старости. Не трать мое время впустую. Августин его уже потратил», — нервно ответил Алекс. «Дети тебе не маравельская прислуга. Одно неверное слово, и он или убежит, или замкнется в себе, а нам нужно выполнить поручение герцога». «Вы от герцога?» — справившись с испугом, парень удивленно хлопал глазами. «Отец говорил, что он обязательно пришлет кого-нибудь к нам, чтобы...» «Да, мы от него», — перебил его Алекс и кивком снова указал на дом позади мальчика. «Твой отец староста. Нам срочно нужно встретиться с ним. Это важно». «Да, конечно». Парень победоносно поднял свой импровизированный меч, но увидел, что тот безнадежно сломан, и бросил его в сторону небольшой кучи дров. Палка не долетела до цели несколько метров, но парня это уже не волновало. Он схватил Алекса за руку и повел к одной из троп, ведущих вглубь леса. Охотнику оставалось лишь послушно брести следом. «Уверена, если бы не клятва, из тебя вышла бы отличная нянька», — чародейка все-таки решила прекратить свой молчаливый бойкот и продолжить высмеивать ненавистного ей охотника. «Замолчи, Эн», — фыркнул Алекс и, растянув губы в улыбке, добавил: «Не помню, чтобы фригидность входила в моду. Или твоя ненависть к детям имеет другие корни? Еще раз меня так назовешь, и пожалеешь, что не умер во время прошлой охоты от лап демона», — холодно сказала Энида. Ее тон мог заставить замолчать любого, внушив страх за свою жизнь, но не Алекса. Его этот голос только раззадорил. «Ты же не из Маравела, верно? Твоя кожа слишком темная для жителей Севера», — он с шумом втянул воздух и приготовился сказать то, что наверняка заставит чародейку перейти черту. «Да имя у тебя имеет южное происхождение. И если сейчас рядом с нами не было ребенка, я бы даже сообщил тебе его точное значение. Хотя и культурный вариант вполне близко передает смысл». «Замолчи», — прошипела чародейка. «Иначе...» «Пламенная страсть», — растягивая последнее слово, театрально произнес Алекс. «Кстати, я заметил твою любовь к пиромантии». «Уйди, парень», — за считанные мгновения обогнав их обоих, приказала Энида. Она не церемонилась, и ее натренированный голос снова заставил сына деревенского главы испытать страх. Он взглянул на охотника и, увидев одобряющий кивок, отпустил его руку. «Осталось совсем немного. Мы с отцом будем ждать вас там», — напоследок произнес он и как можно быстрее побежал вперед. Один раз мальчик чуть не запнулся об корень одного из деревьев, но смог удержаться на ногах и продолжил свой путь. Моментально между пальцами Эниды засверкали искры. Чародейка была на грани и сейчас пыталась найти веский повод оставить охотника в живых. Алекс предусмотрительно отступил на несколько шагов и вынул клинок из ножен. Руны, которые каждый охотник наносит на свой меч еще во времена учебы, вспыхнули ярким синим светом и приготовились принять на себя магический удар. «Можешь попробовать сделать это», — угрожающе начал говорить охотник. «Может, у тебя даже получится. Вот только посмотри на небо. Солнце уже почти зашло, звезды начали проявляться, а ночь — не самое лучшее время для гулянки в демонических угодьях. Особенно одной. Уверен, ни один крестьянин не примет тебя, если после похорон найдут мое сожженное тело». «Похорон», — смутилась Фенида, но искры в ее руке стали светиться еще ярче. «Причем здесь похороны? Жертвы были и среди крестьян». Алекс указал рукой себе за спину. «Как думаешь, чем может заниматься целая деревня, чтобы исчезнуть из своих домов? По дороге сюда я не заметил ни кладбища, ни следов от погребальных костров, значит крестьяне верят в оживших покойников и предпочитают хоронить своих близких подальше от домов». «Эрудит», — пробормотала Энида и метнула в охотника огненный шар. Он легко ушел от него разворотом и предусмотрительно поставил перед собой клинок. Как раз вовремя, чтобы отразить мечом следующий шар, который благодаря рунам не смог нанести вреда ни металлу, ни его хозяину. Увернувшись от следующего снаряда, охотник в два широких шага оказался возле чародейки и через мгновение неожиданно холодное коснулось ее подбородка. «Я выиграл», — коротко сказал Алекс и убрал меч в ножны. Он знал, что Энида слишком гордая, чтобы бить ему в спину, и поэтому уверенно зашагал в сторону предполагаемого деревенского кладбища. Чародейка лишь гневно сжала кулаки, прикусила нижнюю губу и, жутко ругая саму себя, направилась вслед за ним. Сын деревенского старосты не обманул. До общего сборища оставалось всего несколько сотен метров, и напарники успели еще до того, как солнце окончательно скрылось за горизонтом, а сумерки поглотили лес. Они вышли на большую поляну, на которой, как и предполагал охотник, крестьяне в последний раз прощались с членами своей общины. Они стояли небольшими группами вокруг нескольких костров и ожидали момента, когда главы рода, в соответствии с традициями, позволит отправить в пустоту лежащие на них тела. Рядом с каждым из костров стоял человек в странной шапке, на которой можно было без труда узнать рога, и что-то нашептывал, описывая перед умершими непонятные для постороннего символы. Оглядев поляну, охотник нашел глазами послужившего им проводником парня, увидел, кому он что-то бурно объясняет, и кивком указал Эниде, что это именно тот человек, который должен им помочь. «Староста?» — спросил охотник, подойдя со спины. «Да», — откликнулся он и развернулся. Увидев незнакомых ему людей, он смутился и посмотрел себе в ноги. «Знаю, что вы от герцога, но сейчас не самое лучшее время для расспросов. Сами понимаете». Он указал на незажженные костры, и Алекс понимающе кивнул. «Жертв слишком много для рядового демона, и у нас нет времени на простое ожидание», — вмешалась Фенида. В отличие от охотника, менталитет, в котором она росла всю свою жизнь, не позволял ей иметь чувство такта в разговоре с подобными людьми. «Ты понимаешь это, охотник? Демон?» Староста изумленно поднял глаза. «Я думал, вы здесь из-за Аделя. И из-за него тоже», — Алекс напрягся. В глазах их собеседника не промелькнуло ни капли страха, и это выглядело более чем странно. В большинстве случаев крестьяне бегут в ужасе, услышав об этих существах, но в остальных они поклонялись ему. И охотнику стоило больших усилий, чтобы не выругаться при осознании этой мысли. «Сколько человек вы потеряли?» 11, неохотно ответил он. «И это вас совсем не волнует. Каждому отмерен свой срок», староста повесил голову. «Бред», поморщившись, сказала Энида. «Возможно», — крестьянин пожал плечами, — «но так уж у нас заведено. Кого-то уносит болезни, кого-то время, а кому-то суждено умереть вот так. Почему вы еще не зажгли костры?» С каждым мгновением у Алекса крепли подозрения, что деревенская глава и вся община вместе с ним считает демона своим духом-защитником, и он намерен выяснить это любыми способами. Даже использовать силу, если слова не помогут. «Еще не все собрались, мы ждем одного человека». Алекс едва не прервал его, чтобы выяснить, откуда именно должен прибыть этот человек, однако за мгновение до этого он увидел в толпе знакомое лицо, и слова застряли у него в горле. Он толкнул Энида в бок и указал в ту сторону, где обнаружил одну из целей их поисков. «Чего тебе надо?» Недовольно потирая ребра, спросила она, и устремила свой взгляд в толпу. «Я не провела свою жизнь в подземельях и в канавах, и не так хорошо вижу в темноте». На это замечание охотник лишь махнул рукой и направился к крестьянам, в компании которых увидел похожего на герцога человека. Фон Рейнар не стала плестись вслед за охотником и продолжила расспрашивать главу деревни. «Что-то случилось?» – хором спросили они, когда Алекс оказался рядом. «Да», – ответил он и скрестил на груди руки, – «вы знаете, что за беда случилась у герцога?» «У нас и своих бед хватает, чтобы о других заботиться», – ответил самый старший из их компании. «Уверен, так и есть, вот только герцогу на ваши беды также было совсем наплевать, пока один малолетний придурок не влюбился в крестьянскую девку и не дал соседям повод думать, что Аренал остался без наследника. Уверен, вы меня прекрасно поняли. И что с того? Мы тебе ничего не должны. Топай отсюда и не лезь не в свое дело», — продолжал грубить старший. «Ты прав, это не мое дело, вот только...» Алекс моментально выхватил меч, рукоятью ударил наглого крестьянина по зубам и тут же вернул оружие на место. Наклонившись над упавшим противником, он шепотом закончил: «Мне за это платит». Охотник хотел добавить, что его спутница-ведьма спалит тут все, если они сейчас же не приведут наследника, но не успел. Энида подбежала к нему, схватила за локоть, развернула к себе и спросила: «Ты что творишь?» «Пытаюсь выбить из деревенщин правду. Оказалось, это довольно проще, чем заставить тебя перестать быть ехидной ведьмой». «О чем ты?» Энида занесла ладонь для пощечины, но Алекс легко перехватил удар. «Адиль!» — крикнул он настолько громко, чтобы все находившиеся на поляне могли его услышать. «Выходи! Твой отец все равно узнает, что ты здесь, и это твой единственный шанс спасти этих людей». Охотник внимательно осмотрел окруживших его крестьян. «Поверь мне, он обязательно повесит на ближайшем суку каждого, кто будет замешан в твоей пропаже. Если, конечно, ты не выйдешь сам». Над поляной нависло неловкое молчание. Все были в недоумении, никто не понимал, что происходит, кто такой Адиль, и почему неизвестный чужак портит им прощание с близкими. Даже сам Алекс сомневался, видел ли он сына герцога или ему показалось в сумерках. Но тем не менее он продолжал упорно ждать и оглядывать каждого, кто мог бы походить на хозяина Аренала. Мгновения стекались в секунды, секунды становились минутами, и ничего не происходило. Крестьяне уже начали терять интерес к охотнику, некоторые даже успели назвать его такими словами, которые Алекс и в самых худших трактирах редко слышал, когда раздались тихое девичье всхлипывание и сдавленный крик «Не надо!» и из-за крестьянских спин гордо вышел молодой парень с лицом герцога. «Молодец, охотник!» Энида вытянула руки и беззвучно похлопала в ладоши. «Правду говорят, что черн в любом месте учует голубую кровь». Алекс проигнорировал чародейку. Он не церемонясь схватил Аделя за грудки и кивком указал на вышедшую вслед за ним крестьянскую девушку. «Скажи мне, чем ты думал, когда пошел за ней? У твоего отца уже давно планы на всю твою жизнь, и он, совершенно не задумываясь, заставит эту девчонку исчезнуть в ближайшей канаве, если она вдруг встанет у него на пути. Поверь мне, каким бы добрым он ни был, венценосные не церемонятся, и с любыми помехами расправляются незамедлительно. Это нам не мешает», — вступилась приглянувшаяся Аделю крестьянская дочка. «Мы», — перебила ее Энида, — «хватит устраивать цирк, охотник, забрасывай его на плечо и идем обратно. Мы не успеем». Алекс отпустил наследника Аренала. «К тому же у нас еще остались неоконченные дела». Охотник развернулся и направился к старости. Он был вспыльчивым человеком, но каждую свою вспышку контролировал. Алекс прекрасно знал, когда ее лучше подавить, а когда можно выпустить наружу и поддерживать гнев искусственно, чтобы добиться гораздо лучших результатов, чем смог бы обычный и уравновешенный человек. И сейчас он совершенно не собирался успокаиваться. «Ты знаешь, кто в этом виновен?» Охотник указал на кучи трупов, которые до сих пор ожидали своей участи. «Говори, мне плевать, что будет с вашей деревней, если кто-нибудь узнает, что вы скрывали Аделя. Но если не ответишь на мой вопрос прямо сейчас, то будь уверен, ты не увидишь последствия этой ошибки». Алекс вытащил клинок и приставил его к крестьянскому горлу. Энида сдавленно усмехнулась, наблюдая за его действиями, и, пока все ожидали действий старосты, подошла к Аделю. «Отцу скажешь, что мы нашли тебя в логове чудовища», — приказала она, невольно удивляясь резкой перемене ролей между ней и Алексом. «Скажешь, что помнишь только то, что шел по лесу и потерял сознание». «Запомнил». Адиль кивнул. «Мы с ней еще увидимся», — спросил наследник, указав на свою подружку. «Можешь взять ее, как прислугу, или сбежать на юг. Я слышала, южная степь любит принимать беглецов и наемников. Главное, помни, что твоя судьба в твоих руках, и только ты решаешь, как тебе поступить». Адиль снова посмотрел на подругу. «Я должен вернуться домой», — смиренно сказал он. «Поговорить с отцом, решить, хочу я с ним прощаться или нет». «Вот и хорошо», — сказала Энида и хотела еще добавить несколько слов, но ее перебил громкий голос Алекса. «Что же вы все молчите? Язык проглотили. Знайте, я не уйду, пока не убью демона, и каждый из вас знает об этом». Следующую фразу Алекс произнес почти про себя, но староста прекрасно услышал каждую букву. «Мне ничего не стоит забрать жизнь каждого из вас, если мне не ответит». «Перестань», — произнесла Энида, — «с чего ты решил, что они знают, кто нам нужен? Взгляни на тела. Сколько дней уже прошло, а они только сейчас решили их сжечь. И дело здесь вовсе не в традициях, хотя, может, как раз в них». Алекс прервался и сделал едва заметный надрез на шее старосты. «Вы ждете человека от духа-хранителя, я правильно понял». Староста промолчал, но ответ был и не нужен. «Он не вернется», — Алекс снова оглядел всех присутствующих. «И в вашей деревне стоит поискать другого защитника». «О чем ты?» — прохрипел староста, пытаясь взглядом указать своим детям оставаться на месте. Они так и норовились ринуться спасать отца, даже самый младший, но охотник был слишком близко к нему, чтобы сыновья решились сделать это. «Это редко, но случается. Ваш дух-защитник, покровитель или как вы его называете, изменил свою природу. Скверна может проникнуть в наш мир в любой момент и в любом месте, превратить в демона что и кого угодно, и именно поэтому вам нужно как можно быстрее отвести меня к вашему покровителю. Или вы хотите, чтобы он забрал еще больше жизней совершенно беззащитных людей?» Молчание снова нависло над поляной. Крестьяне впились глазами в старосту, ожидая его ответа, и лишь некоторые бросали взгляд на охотника, опасаясь, что тот может забрать жизни их главы и наставника. Он был достаточно молод для своей должности, однако Алекс надеялся, что молодая глупость полностью вышла из него, и староста додумается отвести охотника к месту и дать ему сделать свою работу. «Вы убьете его», — вмешался Адиль. Теперь он смог справиться со страхом разоблачения, и в его голосе проснулись черты герцога. «Вы действительно убьете каждого в этой деревне. Скажи спасибо своему отцу. Если бы не он, я бы никогда не узнал о ваших проблемах и просто проехал мимо». Не отводя от старосты взгляда, ответил охотник. «Да отведет меня кто-нибудь или нет. Если я не сделаю свою работу, он убьет вас всех, и только 17 знают, сколько еще человек могут пострадать из-за ваших глупых суеверий. Ты знаешь путь?» — спросил Адиль, повернув голову к своей подруге. Она неуверенно кивнула. «Каждый знает. Отведешь нас?» — наполовину спросил наследник Аренала. Влюбленный мальчишка умирал в кран-принце с каждой секундой, и вместо него просыпался тот, кого Адиль попытался оставить во дворце своего отца. Будущий хозяин этих мест снова дал о себе знать. «Никаких нас, мальчишка», — приказал охотник, опустив меч, но не убрав его в ножны. Демон мог взять несколько крестьян под контроль, возможно, в этом и была причина упорства старосты, и они могли накинуться на него в любой момент. «Он пойдет с нами», — вступилась Фенида. Ее голос снова был максимально напряжен, однако в этот раз чародейка все же решила не использовать угрожающие искры. «Я не желаю сюда возвращаться», — Алекс пожал плечами. «Если он умрет, это будет на твоей совести. Эн, я же подписался убить демона, а не привести герцогу его мальчишку. Я умею постоять за себя», — попытался защитить себя Адиль. «Двое против одного», — Алекс усмехнулся, покачал головой и обратился к подруге герцога. «Веди нас». Девчонка снова беззвучно кивнула и повела троицу к почти незаметной в вечерних сумерках тропе. К этому времени солнце стремительно садилось, и Алекс всерьез думал подождать до утра, когда демон станет ослаблен и его будет легче заметить, но обозленные крестьяне не давали ему шансов ни остаться и переждать ночь, ни повернуть назад. Кто знает, что они сделают, если действительно окажутся под властью демона. Тварь учует Алекса и попытается убить его, нисколько не стесняясь использовать своих миньонов. «Что это было?» – спросила Энида, через несколько минут после того, как лес полностью оказался во власти тьмы. «Ты действительно был готов вырезать всю деревню. Ты хочешь меня осудить, женщина, которая несколько раз пыталась сжечь меня. Мир был бы мне благодарен», – изумилась чародейка, учитывая твои методы. «Или я, или они», – перебил ее Алекс. «Я не собираюсь умирать из-за кучки глупых крестьян. К тому же, мне удалось спасти гораздо больше народу, чем они завалили оленей. Большинство ведь из них занимается именно этим, когда не убирает снег с капусты». В ответ на эти слова чародейка лишь гневно фыркнула и скрестила на груди руки. «К тому же», — продолжил Алекс, когда понял, что фон Рейнер не собирается отвечать, «иногда подобных людей можно разговорить только силой. Ты наверняка слышала про таких тварей, которые способны влиять на разум людей, и страх вперемешку с болью порой единственное, что может заставить их прийти в себя. Тебе удалось узнать это по себе», — оживилась чародейка и ехидно добавила, «а разве охотников не учат защите от ментальной магии?» «Учат, но какой в ней толк, когда ты всего лишь безмозглый подросток?» Алекс кивнул в сторону Аделя, который шел впереди вместе с крестьянкой и пытался ее в чем-то убедить. «Нам было примерно столько, сколько и ему, и тоже думали, что не выйдет ничего страшного, если мы вдруг решим пойти на охоту самостоятельно. И все-таки ты сейчас жив, стоишь передо мной и портишь мне настроение, вместо того, чтобы принести свои извинения». Охотник едва не споткнулся, услышав ее слова, и бросил на чародейку вопросительный взгляд. «Насчет деревни», — объяснила Энида. «Мы нашли Аделя в ней». «Да», — он кивнул и растянул губы в улыбке. «Однако, ты утверждала, что дело в суккубе. Мы спорили именно о демоне, а не о наследнике. К тому же, я не уверен, что наша тварь – это переродившийся дух-защитник. В мире есть всего несколько прорывов скверны, которые способны превратить любого в демона, однако находятся они далеко на юге, настолько, что еще ни один человек не видел их вживую за последние 10 лет, а прорывы на севере, скажем так, я не слышал еще ни об одном из них. Может, это были не они». Чародейка за одно мгновение стала очень серьезной, а из ее голоса пропало ставшее уже привычным ехидство. «Возможно, перерождение без всяких прорывов. Некоторые мастера говорят, что духи – всего лишь оформленная энергия, а она известна своим непостоянством. Ты сама-то в это веришь?» Снова прервал ее Алекс, не желая продолжать бесполезную в этот момент дискуссию. «Ни один дух не может превратить в демоническую тварь просто так, и это известно абсолютно каждому, кто хоть как-то касался этой темы. К тому же, меня совершенно не волнует их происхождение, поэтому давай заткнемся и подумаем, как пережить эту ночь. Если бы вы, охотники, не были похожи на объекты своей охоты, то и клятвы бы никакой давать не пришлось. Когда борешься с монстром, сам становишься», — гневно почти прошипел Алекс, но крестьянская девушка, чье имя они так и не выяснили, перебила его. «Тропа подходит к концу. Если то, о чем вы говорите, правда, то вам лучше подождать нас здесь», — закончил Алекс. «Если почувствуете опасность, бегите со всех ног и не оглядывайтесь. Даже если будет казаться, что это возвращаемся мы или здесь внезапно появился кто-то из ваших близких. Меня все поняли». Алекс дождался их согласия и направился дальше по тропе, которая резко изменила свое поведение. Теперь она упорно не хотела идти прямо и виляла между деревьями. Лес стал густым и через каждые пару шагов оставлял несколько царапин на плаще охотника. Эниде же пришлось гораздо хуже. Ветви деревьев так и норовились вцепиться ей в волосы или добраться до лица. «Знаешь, это немного объясняет, почему на жертвах были следы укусов и слишком длинные когти для собак», — завел разговор охотник, чтобы облегчить участь напарницы. Он едва сдерживал смех и был благодарен судьбе за то, что к своим 30 годам он намного выносливее, чем чародейка и большинство его знакомых. «Если демон был хозяином этой местности», — продолжал Алекс, — «он вполне мог приказать волкам и другим животным задержать свою жертву». «Другим животным?» — нервно спросила Энида, вытаскивая из волос очередную ветку. «Медведь», — предположил охотник. «Я не особо разбираюсь в местной фауне, да и вообще в строении животных. У каких животных могут быть такие когти? Откуда я знаю?» — фыркнула Энида. Она уже была готова сжечь весь лес, чтобы облегчить свой путь. «Ни огонь, ни дым не станут ей помехой, когда неожиданно тропа завершилась и напарники оказались у входа в пещеру. Скорее это была широкая нора, вырытая кем-то очень давно, но ни Алекс, ни Энида не сомневались, что земля изрыта вполне глубоко и доходит до естественной каменной полости, где было бы достаточно сухо и удобно, чтобы местный дух-защитник мог считать это место домом. «Это сделали крестьяне?» – спросила чародейка, указывая на искусственность входа. «Возможно. Хотя могли и звери. Гор в Аренале нет, поэтому если где и искать нормальное природное жилище, то под землей, а устроить это могли и животные. Те же волки, или даже белки, если бы он захотел контролировать их. Белки?» – с сомнением спросила чародейка. «Это у вас, охотников, шутки такие. Хотелось бы», — Алекс раскрыл свой плащ, достал из внутреннего кармана два небольших жезла с маленьким кристаллом на конце и указал на проход под землю. «Идем. Или ты хочешь подождать, пока хозяин не выберется наружу? А мне казалось, ты боишься нападать на них в темноте», — спросила чародейка и шагнула на протоптанные крестьянами ступеньки. У ее плеча тут же вспыхнул маленький шарик света, который позволил увидеть, куда в следующий раз ставить ногу. «И зачем тебе распылители?» «Я ничего не боюсь», — повторил Алекс уже сказанные сегодня слова. «Большинство демонов, исключая высших, частично или полностью состоят из энергии, вас должны были этому учить. Распылители же помогают ее развеять и, если и не убивают тварь, уж точно делают ее куда слабее». Когда Алекс полностью спустился по ступенькам, он прошел несколько метров по коридору и установил жезлы в противоположные стены. Промерзшая земля поддалась далеко не сразу, и охотнику приходилось сначала как следует размягчить ее мечом, прежде чем она становилась готова принять в себя стержень распылителя. После того, как инструменты нашли свою опору, Алекс повернул почти незаметное кольцо под кристаллами, и они тускло засветились. «Как это нам поможет?» — спросила Энида, разглядывая лишь смутно знакомый ей артефакт. «Или ты хочешь выманить его из логова?» «Я хочу, чтобы у Аделя был шанс убежать. Эти штуки ослабят демона, если у нас ничего не получится, а девчонка поможет его задержать. Главное, чтобы наследник не начал геройствовать. Ты настолько недооцениваешь себя. Я реалист, Эн, и давай продолжим путь молча. Кажется, ты сама не особо горела желанием разговаривать со мной». Чародейка лишь пожала плечами и ускорила свой шаг. Пещера уходила вглубь на несколько сотен метров прежде, чем земля стала сменяться камнем. Алекс был прав, кто бы ни был хозяином этих мест, дух или другое мистическое существо, оно искало свой дом под землей и старалось обжиться среди твердых и чистых камней, а не деревьев или мокрой земли. Однако охотнику было плевать на удобство хозяина этих тоннелей. Алекс считал, что его должна заботить только его собственная жизнь и все, что может ей хоть как-то навредить. И поэтому он внимательно следил за каждым шагом чародейки, которая совсем не заботилась о собственной безопасности. Она не следила ни за потолком, ни за частыми впадинами в стенах тоннеля. В них крестьяне иногда оставляли свои пожертвования, но вместо пустых тарелок и мелких побрякушек там вполне может засесть демон или один из его более мелких слуг. Чародейка была уверена в собственной непобедимости, и это могло стать причиной ее погибели. Алекс не знал, что сделает герцог, если Энида не сможет пережить эту охоту, но догадывался, что он не будет этому рад. Ссора с Маравелла не нужна ни одному из северных герцогств, и если охотник станет ее причиной, то хозяин Аренала может и не отблагодарить его за спасение своего сына. Скорее наоборот, заставит дорого заплатить за смерть посланницы. К тому же то чувство, что не дало Алексу уйти от Эниды, твердило ему, что чародейка должна выжить, что у судьбы еще есть планы на них обоих, и он покорно выполнял его волю. Чутье еще никогда не подводило охотника, и поэтому он не рискнул ослушаться даже в этот раз. В молчании они прошли около километра, когда неожиданная развилка заставила их снова начать спор. «Разделимся», — предложила Энида и сделала шаг в сторону левого прохода, но Алекс схватил ее за локоть и остановил. «Мы не знаем, с чем столкнулись. Честно говоря, я вообще пожалел, что мы сунулись сюда неподготовленными. Ты снова проявляешь слабость», — сказала она и вырвалась из схватки. «Снова», — опешил Алекс, но тут же понял, что это была уловка чародейки, чтобы ввести его в ступор и освободить ей дорогу. Он быстро пришел в себя и одним широким шагом загородил ей путь. Осторожность никогда не являлась слабостью. «Хорошо», — Энида скрестила на груди руки, «тогда что предлагаешь ты? Остаться здесь и разбить лагерь? Подождать, пока тварь выйдет на волю? Не утрируй, ты прекрасно понимаешь, что она не выйдет в ближайшие сутки». Алекс махнул себе за спину, в глубину подземелья. «Посланный старостой человек с подношениями сейчас где-то там, значит, сегодня демон сыт. Он затаится у себя в норе, однако ни одна новая душа не утолит его голод в полной мере и не заставит потерять бдительность. И долго ты будешь читать нотации?» — язвительно спросила Энида. «Раз ты такой умный, то почему не обучаешь своим мудростям молодых охотников? Считаешь, что лучше ползать по пещерам, чем спасать жизнь собратьям?» Алекс тяжело вздохнул и посмотрел на один из многих лежащих здесь камней. Раньше развилки не было, но одна из стен пещеры обвалилась и открыла проход в другие части подземелья, расширяя и без того немалые владения духа защитника. Он убил слишком много людей, чтобы оставаться простой тварью. С таким количеством душ можно легко перескочить на другой уровень и стать гораздо сильнее, когда-либо до этого. Даже обычный бес сумеет превратиться в кого-то другого. Например, в повелителя ужаса или твоего любимого суккуба. Нам нельзя разделяться. А если твоя теория не верна? Чародейка хмуро изогнула бровь. Если демон выйдет на свободу, когда мы будем в другом проходе? Я не могу рисковать жизнью наследника. Августин не умеет прощать ошибки и заставит нас с обоих сильно пожалеть, если мы не выполним его волю. Алекс посмотрел на чародейку, развел руками и привел свой последний аргумент. Хочешь, чтобы я бродил в темноте? У меня нет ни факела, ни магического шара, в отличие от некоторых. Теперь есть. Эниди даже не пришлось щелкать пальцами, как за плечом у Алекса появился маленький шар света. Он был не таким ярким, как у его создательницы, но все же освещал достаточно, чтобы можно было спокойно ориентироваться в подземелье. Хорошо. Алекс покачал головой, но после того, как мне придется вытаскивать тебя на руках, тебе придется придумать более весомую благодарность, чем эти фокусы. Я бы попросил ужин в таверне Маравела, но боюсь, Августин разберется со мной еще до того, как я доберусь до вашей столицы. Впрочем, хватит и простых извинений. С притворной улыбкой охотник закончил говорить, развернулся и направился в правый тоннель. От веселого выражения лица он избавился тут же, как зашел за поворот и обрел уверенность, что чародейка его не увидит. Он с пренебрежением и недоверием посмотрел на магический шар и обнажил свой клинок. Руны тут же вспыхнули и осветили природный коридор. Меч охотников служил им самым первым и самым верным инструментом. Поэтому каждый ученик стремился сделать его как можно более универсальным, чтобы клинок мог стать не только оружием против демонических бестий, но и верным помощником в их поимке. И многие из молодых неофитов накладывали на него как магический фонарь, так и заклинания поисковики, и многие другие, не имеющие к битве никакого отношения руны. Алекс же считал, что охотнику нельзя расслабляться и баловать себя магией, поэтому единственная небоевая руна в его клинке всего лишь заставляла светиться остальные и ничего более. Действительно ли охотник переживал за них обоих или просто не хотел себе проблем из-за смерти чародейки, не знал даже он сам. Единственное, в чем Алекс был уверен, он не боится смерти, но не стремится уходить из этого мира. Он будет пытаться всеми силами избежать встречи с той, кого 17 не захотели брать в свои ряды, и сделает для этого все возможное, но почему? Охотник дал себе зарок избегать ответа на этот вопрос и не собирается когда-либо нарушать его. Вскоре Алекс вышел в небольшой грот, и его глаза сразу же наткнулись на небольшое существо, сидевшее на нелепом троне из сложенных друг на друга небольших камней. Инстинкты заставили его встать в боевую стойку еще до того, как он смог как следует рассмотреть свою находку. Простояв так несколько секунд и убедившись, что на него не собираются нападать, охотник опустил клинок и направился к трону. По пути он как следует осмотрелся по сторонам и отметил, что тела деревенского посланца нигде нет. Как только охотник подошел к трону и в упор рассмотрел его хозяина, он убедился, что они действительно ошиблись. Дух-защитник точно не является демоном. Алекс понял это, когда увидел маленькое высушенное существо, почти прозрачное для его глаз и с очень большими вытянутыми ушами. На ногах вместо ступней у него были копыта, а из головы торчала пара маленьких рожек. Алекс увидел многочисленные тарелки, что подтвердило статус увиденного им существа, и в этот момент магический шар и не достал заметно гаснуть. Коротко и грубо выругавшись, он резко развернулся и бросился на выручку. Охотник не разбирал дороги, в спешке запинался о камни или попадал ногой в мелкие ямы, но не замедлил шага. Идущий от клинка свет помогал Алексу не налететь на одну из стен, и этого было достаточно, чтобы он продвигался вперед. На все же остальные неудобства ему было абсолютно плевать. Сейчас главное — это жизнь чародейки, и ему необходимо как можно скорее спасти ее. Вот Алекс оказался на развилке, повернул в тоннель, в который вошла Энида, и ускорился. Где-то внутри пещеры произошла вспышка яркого света, и данный чародейкой светильник окончательно потух. Он попытался бежать еще быстрее, но свалился на каменный пол, когда его правая нога запнулась о тело мертвого крестьянина. Вот докуда сумел дойти деревенский посланец. Поднимая голову, Алекс почувствовал горячее дыхание, тут же перекатился на бок, моментально вскочил на ноги и со всего размаху ударил мечом по фантому. Фигура огромного черного коня неохотно поддалась зачарованному металлу и растворилась во тьме. Охотник понял, что демон обнаружил его и отправил призраков, чтобы задержать до тех пор, пока он не разберется с чародейкой. Алекс снова ринулся на помощь, однако теперь был намного осторожнее. Пусть фантомы и не являлись материальными существами, они вполне могли нанести реальный вред и даже убить. Конь был всего лишь одним из образов, который тварь смогла отыскать в голове охотника. Следующим противником может быть кем угодно, от недовольного образа старосты и до разъяренной стаи волков. Если с первым он справится без труда, то волки легко могут завалить его числом и загрызть. Следующим фантомом оказался высокий широкоплечий человек. Он не нападал, просто смотрел на охотника и внимательно изучал его. Алекс не стал дожидаться, когда призрак сообразит, что перед ним враг, и оборвал его и без того короткую жизнь. Ближе к демону созданные из тьмы образы появлялись все чаще, и некоторые из них стремились напасть на охотника, но твердая рука и острый клинок быстро разбирались с ними. Животных среди фантомов больше не было, только полузнакомые образы людей, которые когда-то встречал Алекс на своем пути, однако легче от этого не становилось. С каждой потраченной секундой из чародейки уходила жизнь, демон прямо сейчас поглощал ее душу, и у охотника оставалось все меньше времени на то, чтобы спасти напарницу. Тьма сгущалась все сильнее, демон был где-то рядом, но не успел Алекс увидеть или почувствовать своего врага, как неизвестная сила подняла его над полом и бросила на несколько метров назад. При ударе о каменный пол что-то из содержимого плаща хрустнуло, и он снова громко выругался. Поднявшись на ноги, охотник высоко поднял над собой меч. Тьма неохотно отступила от светящихся рун, но так и не показала своего хозяина. Попытавшись осмотреться, он сделал шаг вперед и наткнулся на стену. Взмах клинка, и фантомный барьер мгновенно рассыпался. Раздалось громкое рычание, но охотника это не напугало. Сейчас он был в своих угодьях и собирался взять законную добычу. В такие моменты все человеческое в его душе умирало и просыпалось чудовище, с которым опасаются столкнуться даже архидемоны. Шаг вперед, рычание усилилось, на Алекса прыгнул еще один фантом, намного реальней, чем остальные, но острый клинок, как бритва, отделил его голову от тела. Следующий шаг, и на него выступил уже целый отряд, небольшая банда разбойников, с которыми ему пришлось встретиться несколько лет назад, но и такой противник не смог долго продержаться против профессионала. Завертевшись вихрем, охотник превратился в ураган, который всего за пару минут заставил врага исчезнуть.